Оказавшись в выделенной нам отдельной комнате, я первым делом принялась чесаться. Невыносимо зудели живот и грудь. Вроде бы рано им еще расти. Хотя кто его знает, как развиваются драконята. Меня охватило волнение, и я спросила мужа. «А скажи, милый», — тронул рукой живот, — «малыш в каком виде родится? В драконьем или человеческом?» Иранда тихо рассмеялся и обнял сзади. «Обычный будет ребенок. На вид совсем человеческий». «А как же драконья сущность?» «До 10 лет может быть спокойно». «А потом? Вдруг я не справлюсь с ним потом?» «Если у малыша будут достойные воспитатели, как предлагал король Доризаэн, все будет хорошо. К тому же у тебя есть я. А теперь надо попросить служанок этого дома принести горячей воды, чтобы тебе стало легче. Или тут тоже есть волшебные ванны с горячими фонтанами?» «Есть!» Душ и правда помог, но меня одолел новый зуд. Слова Иранда о том, что ему хочется понимать мой мир, засели в голове. Мне и самой ужасно хотелось показать мужу, как живут люди у нас, и что здесь, на моей родной земле, тоже есть много хорошего. Краснодар я знала неплохо. Столько раз тут бывала проездом, и даже на каникулах с мамой. «Пойдем погуляем», — сказала я с хитрой улыбкой. «Твой папа предупреждал, что мы не должны попасться полиции», — ответила Ранда. «Нам следует быть благоразумными и остаться здесь». «Да нет, смотри, у тебя есть кепка. Мы ее натянем пониже. Наденем очки от солнца, которые мы купили на базарчике». Я подтянула мужа к зеркалу. «Глянь, так тебя даже я не узнаю. А кольчугу оставим». «Анрита», — мягко сказал он. «Не стоит. Тем более, пока есть опасность, кольчуга должна быть на мне». «Но ведь жарко же». «Значит, мы просто останемся здесь и предадимся сну, как наш хороший друг и твоя Света». Я насупилась. Он поцеловал меня в лоб, а я расплакалась. Будто меня обидели. «Я как лучше хочу, а он? А он?» Я уже размазывала слезы по щекам, с упоением рыдая. И только взглянула на мужа и, увидев его страшно растерянное лицо, я поняла, что совсем перестала контролировать свои эмоции. Но как их контролировать, когда они, когда он? «Ты не понимаешь меня», — всхлипывала я. «А сам говорил, что хочешь. А еще я хочу мороженого и креветок, и нормальной еды». «Хорошо, хорошо», — забормотал он. «Мы пойдем, только не плачь. Деньги возьми у Славы», — сказала я, улыбнувшись сквозь слезы. Никогда не пробовала чего-то добиваться плачем. И вообще осуждала девчонок, которые так делали. А теперь? А теперь и я заревела снова, осуждая саму себя. «Уже бегу, Анрита!» — совсем испугался Иранда. «Только не плачь, тебе нельзя волноваться. Мы сейчас пойдем». И через полчаса мы уже были в самом центре Краснодара. На улице Красной гуляли среди молодежи, роллеров, велосипедистов и семейных пар. Я с мороженым, Иранда в очках от солнца. Самый красивый на свете. Сначала я не поняла, отчего все вокруг было украшено. Почему дети бегали с шариками, а пожилые люди вышагивали с цветами. Из динамиков лилась музыка. Народу было как на демонстрации. Я взглянула на растяжку, над ныне пешеходной проезжей частью, и увидела «Мир, труд, май». Радостно захлопала в ладоши и воскликнула. «Боже, Иранда, как нам повезло! Ведь сегодня 1 мая, а я и забыла. С праздником!»